я не знаю, но спорить не стал. Каждому небо свое предназначено, видно. Был, привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно. Можно и крестик, и пулю отлить из свинца, ведь содержание точно зависит от формы. И приютить я смогу, если надо, птенца, но не смогу перепутать я белое с черным. Какие наши годы, какие наши годы, понять всегда труднее, чем простить. Но ждут нас в синей дымке у причалов пароходы, и нам еще с тобою жить и жить. Какие наши годы, какие наши годы, понять всегда труднее, чем простить. Но ждут нас в синей дымке у причалов пароходы, и нам еще с тобою жить и жить. Облаками укрыта вершина горы, и неизвестно, что ждет за закрытою дверью. Если мне скажут, что можно остаться вторым, то все равно в это я никогда не поверю. Какие наши годы, какие наши годы, понять всегда труднее, чем простить. Но ждут нас в синей дымке у причалов пароходы, и нам еще с тобою жить и жить. Какие наши годы, какие наши годы, понять всегда труднее, чем простить. Но ждут нас в синей дымке у причалов пароходы, и нам еще с тобою жить и жить.